сун не пропадет. Никого не слушая, я присел на валун, увидел за соседним кустиком Ханару и без предупреждения запустил в нее булыжником. Это вместо «здрасти»? Только и успела сказать она, превращаясь в кучку белых косточек. Да, у меня такое плохое настроение. Ты не ответил, продолжал настырный аристократ. Что будет делать Сун? Сопротивляться, сколько я ее знаю. А насколько я знаю Гроллей, ему ее сопротивление, мягко говоря. А если ей, ну, наоборот, не сопротивляться, тогда, возможно, он потом отпустит ее. Она останется живой и... Не останется. Я встал, считая 2 минуты отдыха вполне достаточными. Конечно, жутко хотелось есть, но некогда и нечего. Ладно, как-нибудь потом. Ты не договорил. А что тут долго говорить? Слишком велика разница в размерах. Гроль этого не понимает. Он будет рвать ее, пока не наиграется, а потом выбросит. Пошли. Мы нагнали их за следующим поворотом ущелья. Туром демонстративно засунул бороду в рот, призывая всех к молчанию, и показал пальцем на огромную волосатую фигуру, поднимающуюся по узкой тропинке к пещере. Нашу наемницу он нес на плече, как убитую лань. Она не двигалась. Либо устала, либо Гроль ее слегка оглушил, либо не слегка. Если мы атакуем прямо сейчас, то фактор внезапности будет на нашей стороне. Это чудовище стушуется, запнется, потеряет голову и не сможет оказать должного сопротивления нашему оружию, ибо оно будет светиться праведной местью. Итак, все слушайте мой приказ. Я сказал, все слушайте, они все отвернулись. Малыш, что это значит? Я молча достал из-за пазухи чуть подсохшую энциклопедию и сунул ему, чтоб заткнулся. Эшли, как ребенок, тут же отвлекся на новую игрушку, пытаясь аккуратно разлепить нужные страницы и дав мне возможность договориться с гномами. Родственники кивали, соглашались, уточняли детали и вскоре убежали выполнять задание. Прочел? Почти. Бумага кое-где совсем склеилась, но я осторожненько, кинжалом. Книжку не испортил? Мне ее дяде Трувору возвращать. Как можно? Дядя Трувор, помню, помню. Как же его забудешь? Тут вот пара моментов, зачитываю. Одежду не носят и речью не обладают. Живут в пещерах и норах, а шкуру Гролля нельзя пробить никаким оружием. Их мозг примитивен. Орудие труда – камень и дубина. Благодаря нечеловеческой силе и отсутствию нравственных норм способны на ужасающие поступки. Детеныш Гролля одно время жил в зоопарке нашей столицы, но был умерщвлен в связи с половым взрослением и опасностью содержания. В общем, на этом все. Ах нет, вот еще. Гроль боится огня, но может к нему быстро привыкнуть. Это нам чем-то поможет? Вряд ли, рассеянно откликнулся я. Ничего нового там не написано, а кое-что даже наоборот жутко устарело. Гролли давно не боятся огня. А чего же они боятся? Ничего, на это мы и делаем ставку. 2 отчаянных гнома вынырнули из-за камней у самого входа в пещеру, куда только что вошел Гроль. Просигналив мне снятием шлемов, что все идет по плану, Туром и не Туром начали осторожно кидать мелкие камушки внутрь. 3 раза раздавалось недовольное ворчание. Потом короткий девичий крик. Эшли дернулся в бой, и мне пришлось применить силу, чтобы удержать этого субтильного героя, у которого мышцы вдруг налились железом. Гномы, все поняв, усилили обстрел, уже выбирая камни покрупнее. Они выманят его наружу. Гроль никому не позволит портить себе ужин. Вот теперь наша очередь. Идем, мой благородный хозяин. Куда? Сипло выдавил он, отступая. В пещеру Гролля», — беззаботно откликнулся я и ободряюще добавил: «Не бойся, я подтолкну. Гррррр». Юный граф два раза топнул ножкой, убедился в том, что впечатление произвел ноль, швырнул в меня энциклопедией и первым полез вверх по склону. Храбрец, не находите? Гролли – существа довольно любвеобильные, в отличие от своих женских особей. Гроллихи, не знаю, как их еще назвать, в книжке не написано, сходятся со своими избранниками раз в 5-6 лет. И еще не факт, что волосатому счастливчику, поймавшему гроллиху, удастся одолеть ее, дабы склонить к любовному акту. Ведь силой они равны, а получив свое, гроль мгновенно теряет интерес к подруге и бежит на поиски чего-нибудь свеженького. Поэтому обычно гроллихам делают предложение дубиной по башке и весь процесс ухаживаний. Метод проверенный, действенный, вот только применим не всеми и не всегда. Не каждого мужчину греет после такого иметь в женах навеки стукнутую дуру, пускающую слюну и хихикающую без повода даже в постели. Мы только-только влезли на склон, обогнув пещеру, так чтобы оказаться над входом в нее, как разгневанный домовладелец с рыком выпрыгнул наружу. Его ярость не поддавалась литературному описанию. Видимо, камушки гномов способны довести до белого коленя кого угодно. Это ведь не столько больно, сколько обидно и раздражает по-дикому. Увидев бородачей, чудовище вообще изобразило неуправляемую свирепость и кинулось на Турома большое топорище. Естественно, тут же словив камнем в затылок от густоволосого нетурома.